Братья и сестры, я хотел бы для нашего рассуждения прочитать один отрывок. Мы так и в молодежном лагере на одном библейском часе рассуждали. И эта тема, она для всех важна, для всех актуальна. И каждый может для себя получить определенное наставление или даже предостережение. Я прочитаю Евангелие от Матфея, 4 глава. Эта тема, ну не тема, а отрывок, о котором будем читать, связан с Иисусом Христом, когда Он был искушаем от дьявола. Матфея, 4 глава, с 1 стиха. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к Нему искуситель и сказал, «Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал им ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма и говорит ему, «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедают о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею». Иисус сказал ему, написано также, «Не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Тогда Иисус говорит ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Братья и сестры, я перед тем, как обратить внимание на те искушения, которые переносил Иисус Христос, я хотел бы сказать, что так как был искушен Иисус Христос, то мы в своей жизни тоже испытываем эти искушения. Конечно, мы эту истину понимаем, но мы иногда где-то расслабляемся и думаем, что ну, искушение пойдет меня стороною, или, а может быть, я его увижу. Но искушения не бывают настолько тонкие, что трудно иногда разобраться, чтобы сделать правильные поступок, правильный шаг. И зачастую христианин впадает в эти искушения. Чтобы потом выбраться, это требует много времени. Чтобы из этого искушения выйти, требуется много усилия. А сколько я теряю в этом тогда? Братья и сестры, это первое, что мы должны знать, что мы подвержены искушению. Дьявол искушает и нас также. А другая мысль, братья и сестры, я думаю, что вы согласитесь, что дьявол, искушая Иисуса Христа, не просто подошел к Нему с искушением, чтобы испугать Его как-то, вот и сказать, вот видишь, я имею в виду, что я тут рядом. И, братья и сестры, искушение от дьявола было направлено на Иисуса Христа не с тем, чтобы Его испугать, или если иметь в виду, поединок какой-то, чтобы уранить как-то, или еще, может быть, ну, нанести какой-то ущерб, братья и сестры. Скорее всего, я думаю, вы согласитесь, что дьявол искушал Иисуса Христа, у него была одна цель – достигнуть поражения. Но благодарение нашему Господу, что все искушения Он перенес, в этих искушениях Он остался победителем, и нам теперь дарует все возможное для того, чтобы мы были такими, как был наш Господь. Братья и сестры, итак, первое. Иисус Христос голоден. Пост, 40 дней, 40 ночей. Нету приема пищи. Пища не поступает в организм. Иисус Христос испытывает голод. И дьявол подходит с искушением. Ты Сын Божий? Да, Сын Божий, конечно. Но если ты Сын Божий, сделай, чтобы эти камни сделались хлебами. Я когда прочитал этот отрывок, ну, вы знаете, я не раз Библию прочитал, а не два, но думаю, ну, искушение. Думаю, почему дьявол именно подошел с этим вот искушением, и что он хотел в этом искушении добиться? Задал так молодежи вопрос. Они говорят, я говорю, ну, в чем опасность была? Они говорят, ну, дьявол. Ну, это понятно. Раз дьявол предлагает, значит, нужно поставить точку на его предложение или, как сказать, дать конкретный или резкий отпор, отвергнуть его предложение. Но все-таки, братья и сестры, ведь Слово Божие говорит, что нам небезызвестны его умыслы. Для чего дьявол подошел с этим искушением? И так вот рассуждали вместе. Ты голоден? Значит, ты должен себя накормить. Братья и сестры, а вот жизнь Иисуса Христа во всех вопросах, Он решал все свои вопросы, даже все свои нужды, братья и сестры, а как на это посмотрит Его Отец. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, Он говорит: «Я и Отец одно». Спрашивают ученики: «Покажи нам Отца». Он говорит: «А вы что, вы разве не видели Отца? Вы же меня видели, значит, вы Отца видели. Я не свою волю творю, но под волю пославшего меня меня вообще не видно. Имейте в виду, что это не я, а это Отец Небесный». Братья и сестры, и вот дьявол подходит с этим тонким искушением. Ты голоден? А почему бы тебе не взять и самостоятельно не накормить себя? Ты же голоден. Какой был ответ Иисуса Христа? Не хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим от Бога, от уст Божьих. Я даже и в этом не имею права, можно так вот сказать, ну, ярко, чтобы нам было понятно. Я даже себя накормить не имею права. Меня Отец Небесный кормит. Братья и сестры, а были такие потом чудеса, когда Иисус Христос хлеб творил? Да, были. Из 5 хлебов и 2 рыб Христос кормит 5000 людей, и остается еще 12 коробов. Скажите, а в чем, где какое больше чудо, из камней хлеб сотворить или из 5 хлебов 5000? Я думаю, согласитесь с этим тоже, что одинаковое чудо. Что здесь сотворить чудо, что и здесь. Но смотрите, в первом чуде я сам себе буду кормить, а во втором Отец Небесный благословит этот хлеб. Воля призывается Отца Небесного, и преломляется хлеб, и великое чудо, которое мы вспоминаем, и люди даже от этого чуда были, ну, довольны, и видели славу Божию, и наелись, и для плоти было хорошо. Братья и сестры, с таким искушением подошел дьявол к Иисусу Христу. Твои нужды реши сам. Насколько это тонкое искушение, где иногда мы в этой области вообще даже не замечаем, что это искушение. И в эти искушения мы впадаем, и впадаем, и впадаем, и живем в сплошных искушениях, в которых победителями не являемся. Постоянно проигрыши мы остаемся. Проиграл. А ведь причина иногда, потому что я не понимаю, не вижу, что это искушение. Братья и сестры, Христос, когда жил на земле, Он говорил такие слова ученикам и всему народу: «Ищите прежде Царство Небесное». А ваши нужды? Кто будет ваши нужды решать? Это будет прилагаться. Отсюда следует, мы, конечно, все прекрасно понимаем, что это Бог будет решать мои нужды. И нельзя говорить, что это только идет речь о каких-то духовных вот сторонах, сфера духовной жизни. Братья и сестры, это материальная сторона в первую очередь тоже. Не в первую очередь, но одна из сторон – это и материальная сторона. Особенно к мужьям, если сказать, к братьям, мы иногда думаем: я должен работать, я должен трудиться, я должен искать работу и употреблять все силы, и умственные, и физические, чтобы заработать. А возможно, я и впал уже в искушение. Я своими силами, да, я кормлю свою семью, я зарабатываю на хлеб, но это я делаю. Я даже, появилась работа, я не спросил: Господи, как ты на это смотришь? Это от тебя работа? Или, может быть, не стоит с ней соглашаться на эту работу? Может быть, стоит отказаться от нее? Может, иногда братьям в голову даже не приходит, что нужно спросить, Бог это или не Бог? И вообще, братья и сестры, наша жизнь – это не просто, чтобы какие-то свои усилия показать. Мы должны в жизни показать Бога, братья и сестры, а не какие-то свои способности. А иногда так бывает и наоборот. Я великий мастер, специалист, и у меня все прекрасно получается. А вот задай вопрос, здесь Бог есть? Скорее всего, он глубоко задумается и пожмет плечами. А раз такой ответ, значит, его там и нет. А дьявол подходил к Иисусу Христу: сделай хлеб своими руками, не спрашивай Бога, сам сделай. Но Христос говорит: нет, так нельзя жить. Это начало великого падения и конец всему моему служению. Христос говорит: Бог напитает, вот это и будет жизнь. Не напитает Бог, своими силами ты себя, если и напитаешь, то это будет ненадолго, и ты впадешь в такое искушение, что не выберешься потом оттуда. впадешь в такую суету, в такой круговорот бизнеса, работы и всего остального, что даже и выбраться потом будет невозможно. Отойдешь, отпадешь от Бога, от церкви, и жизнь потом пойдет так, в такое русло войдет, что и невозможно будет исправить. Поэтому, братья и сестры, вот первое искушение, которое дьявол преподнес Иисусу Христу, свои нужды сам реши, братья и сестры. А ведь нельзя думать, что мы должны решать нужды с Богом, только великие нужды. И самые мелочные нужды мы должны с Богом решать. Абсолютно, братья и сестры, если вы только позволите Богу решать все свои нужды от самого маленького, вы будете удивляться, как Бог о вас заботится. А если заботится Бог, братья и сестры, Он не заботится так немножко или удовлетворительно. Он заботится так, что диву будешь даваться, как Он о тебе заботится, и настолько Он щедрый и заботливый. Я приведу один пример, я как-то приводил его. Ну, у нас сейчас в нашей церкви, церковь у нас небольшая, 20 членов. Господь нам усмотрел милость такую, послал участок для того, чтобы строить дом молитвы. Ну и, как правило, это требует много времени и сил тоже. И я в своей работе немножко так, и Бог так устраивал, что у меня и заказов мало появлялось. Я даже не пытался отказываться, а раз и нету заказов. Я понимал, что Бог меня освобождает от работы, чтобы можно было больше употребить времени для строительства дома молитвы. Ну а как правило, нужды семейные, они остаются, и их нужно решать. Ну так вот, думаю, Господи, Ты уже решай. Надо и одеться, надо и обуться, и вот эти все вопросы решать. И вы знаете, у нас сестра одна, она работает вот у богатых людей, и она звонит и говорит: приедьте, заберите вещи, они отдают. И обувь там, говорит, много. А вы знаете, у меня размер, большой размер, и я знаю, что, в общем-то, стандартный размер там 43-й, 44-й максимум. У меня вот к 45-му подходит. Думаю, если обувь, это однозначно ко мне она не подойдет. Кому-то, то есть я уже не в той категории, чтобы... А люди состоятельные, это... генеральный директор одной из серьезных фирм в нашей станице. И вот она эти пакеты выносит. Загрузили мы машину, приезжаем вот домой. А я думаю, обувь подойдет, это вот к тому человеку. У него размер небольшой, вся будет ему. Вы знаете, я мерю одну пару обувь, мой размер. Вторую – мой. Третью – мой. Четвертую – мой размер. Пятую – и вся, что была обувь, весь был мой размер. Тот человек, на которого я рассчитывал, что это будет его размер, он не по размеру носил обувь. Она ему была очень большая, она была моя по размеру. Но все же не заберешь себе. Я на собрание, братья и сестры, хожу каждый раз в новой обуви. Вы имеете в виду, так вот Бог заботится. Ну, может быть, оно и смешно выглядит, но так Бог заботится. Он не даст вот одну пару и носи вот и пыльную, грязную, все остальное. Нет, так Бог усмотрел. Рубашки. Одна по мне, вторая на меня, третья на меня, четвертая опять на меня. Братья и сестры, а эти люди, они не одеваются на рынках, они одеваются в салонах, то есть там одежда была высшего класса. И все смотрят, откуда вы такую одежду берете? А я сам удивляюсь, откуда она берется. Бог заботится, братья и сестры. И брюки одни по мне, вторые по мне, третьи по мне, четвертые опять по мне, и все по мне, там их 8 или не уже знаю сколько было. Я одет, братья и сестры, был и обут, можно так сказать, с ног до головы. Вот такой у нас Бог, братья и сестры. И вы не подумайте, что Он у меня такой, Он у вас такой. Но иногда мы берем в свои руки, и я буду заботиться. И вот получается, не получилось то-то. Братья и сестры, позвольте Богу заботиться о вас. И вы тогда не впадете в искушение, не впадете в суету, не впадете в какие-то еще, не будете пропускать собрания. Этого всего у вас будет, вы будете от всего свободны. Бог будет о вас заботиться. Какая это счастливая жизнь, братья и сестры. И вы всем будете говорить: посмотрите, видишь, одет. Видишь обут, видишь хлеб на столе, видишь мое жилье, это не я, это Бог. Бог, братья и сестры, нас и создал, чтобы мы Его прославляли, а не показывали. Видишь, я как заработал, видишь мой дом, видишь моя машина, как вот, полгода поработал и заработал. А где Бог? А Его нету. А Бог говорит: а я хотел бы проявить себя в твоей жизни. Братья и сестры, это было первое искушение. Второе искушение. Дьявол говорит: ты сын Божий? Ну, сын Божий, да, ты знаешь. Конечно же, ты знаешь. Ты этот вопрос, ну, специально так вот. Но если так, давай бросься вниз. Бросься вниз с того места, где очень много народа, где все тебя увидят, заметят, где, возможно, начнут бурно аплодировать. Ты же хочешь служение совершать, ты же хочешь проповедовать, ты же хочешь людей спасти. А тебя же сейчас никто не знает. Ты вообще неизвестный. Сейчас одним жестом ты сделаешься известным на весь Израиль. И даже больше. Христос говорит, написано: не искушай Господа Бога твоего. Братья и сестры, вы знаете, многие из нас, а может быть даже и все, я не знаю, но мы несем какое-то служение. И сестры тоже с детьми занимаются. Братья тоже несут служение, проповедуют. Молодежные руководители или подростковых групп, или еще какое-то служение. Но есть такая опасность, дьявол подходит: покажи себя, чтобы не Бог твой был виден. Если Бог твой будет виден, тебе это будет ничего, в общем-то. Но если ты себя покажешь, все, везде будет зеленый свет тебе. Везде тебя будут знать, и все, дай проявить себя. А Христос говорит: это не мой путь, это не тот путь. Нельзя сделать себя славным своими руками. Если Бог хочет меня прославить, то Он это будет делать. А это как раз гордость, это как раз надменность, это тщеславие, возвысить себя, показать себя. Братья и сестры, я также благодарен Господу за то, что Иисус Христос и в этом искушении оказался победителем. И нам говорит: и ты смотри, имей в виду, у тебя есть все возможность, чтобы победить. А ведь дьявол, вы знаете, он не на грехе зачастую нас искушает, а на святом чем-то. Он на основании святого хочет нас осквернить, и чтобы мы впали в искушение, а потом и в дальнейшем потом пошла вот эта кривая падения, чтобы не просто нам повредить, а нас погубить. Братья и сестры, но Иисус Христос видел дьявола. В этом тоже должен быть только Бог виден. Меня вообще там видно не должно быть. Я вообще сам по себе никто. А через мое служение тоже должен быть виден мой Отец. Братья и сестры, и вот это преследовал Иисус Христос, и мы тоже должны к этому стремиться, мы тоже должны это преследовать. Все, что мы не делаем, мы должны делать как для Господа, не для того, чтобы обо мне хорошо могли потом думать или меня похвалить. Нет и нет, братья и сестры, это ошибка. И если я пойду по этому пути, это говорит о том, что я впал в искушение. И за это, братья и сестры, если у кого-то такое было, нужно каяться, не иначе. Иначе я останусь в этом положении, а потом дальше еще будет хуже. И последнее, братья и сестры, третье искушение. Дьявол берет его на весьма высокую гору. Во мгновение времени показывает ему всю славу, все царство, все прелести мира. И говорит: это будет все твое. Абсолютно. Я себе ничего не оставляю. Ни рубля, ни одного грамма золота. Все твое. Только поклонись мне. Иисус Христос отвечает: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Братья и сестры, а что, ну, мне неприятно, как-то и неудобно об этом говорить, но так как было с Иисусом Христом, а мы с Христом воедино, мы идем путем Христовым, но давайте себе представим, что было бы, если бы Иисус Христос согласился. Ну, страшно подумать, но все Ему принадлежит. И вот Христос пользуется, богатство, слава, все, что-то вот делает, как-то вот. А потом в какой-то определенный момент дьявол говорит: а давай мне. Как тебе? Это же мое. Ты же мне его отдал. А ты чей? Ты же мой. Соответственно, все твое, оно мое. А давай все мне. Не отдашь, я все равно заберу, потому что это мое. Братья и сестры, а вот это искушение третье, оно и к нам подходит. Оно немножко, ну, о чем мы будем рассуждать, с первым тоже согласны. Но все-таки вот третье искушение, братья и сестры, дьявол говорит: Если опять будем говорить, ну, немножко вот это больной вопрос, Григорий Васильевич часто об этом упоминает, и раз он это об этом часто говорит, значит, он это видит, значит, это злободневный такой вопрос и очень переживательный. С работой иногда бывает так трудно, особенно братьям. Иногда братья, или вот кто крепенько так вот работают и в своей работе вот где-то вот уже в суету какую-то впадают, себя оправдывают тем, ну, ничего страшного, если я пропущу собрание или какое-то общение, но я хорошо заработаю, я, соответственно, хорошо заработав, я могу хорошо Богу пожертвовать. А из корня, из начала, это было предложение дьявола. Поклонишься мне? Согласишься на мое предложение? Согласился. И человек думает, я согласился, но я не десятую часть, я там больше чем смогу там пожертвовать, или еще как-то делать. Так, жертвуй сколько хочешь, ты уже мне поклонился. Хоть все отдай, но ты мой уже. Ты без меня теперь и шагу не сделаешь, если не покаешься. И вот человек думает, что он Богу послужит, он что-то сможет как-то бедным, или еще семья его будет лучше чувствовать, или в церкви будет от этого хорошо. Дьявол говорит, ты мой, а соответственно, твое, оно мое. Братья и сестры, а Бог чье принимает? Наше или свое? Свое. Бог принимает жертву та, которая Ему принадлежит. И вот, когда мы, братья и сестры, трудимся или что-то делаем, и когда мы это отдаем, и говорим, Господи, мы от Тебя получили, и Тебе мы теперь Твое отдаем, Господь, мое возьму, а Твое, а еще хуже, лукавого, это мне не нужно. Оно останется невостребованным для Царствия Божьего, оно не принесет мне благоволения Божьего и благословения тоже. А мы думаем, раз я Господу что-то, значит все, Бог теперь вот. Нужно смотреть в корень, откуда все это начиналось, кто меня побуждал, почему я шел побуждению. И оттуда будет и выливаться результат. Поэтому, братья и сестры, так вот мы порассуждали немножко вот по поводу вот этих всех искушений, которые переносил Иисус Христос. Как мы вначале говорили, они имеют место и в нашей жизни. Возможно, не так же, как было Иисуса Христа, но принцип остается такой же, братья и сестры. И искушения мы будем испытывать. Но вы знаете, что бы я хотел сказать? С одной стороны, да, что нам Иисус Христос, Он дает силу, чтобы противостать всем искушениям. И тот человек, который к Христу прибегает и просит Его помощи, Христос помогает. Но у меня мысль в заключении такая, братья и сестры, что мы иногда подвергаемся искушениям этим от дьявола. В нас это причина. В притчах написано, путь праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Братья и сестры, в этом тексте написано, что не нужно уклоняться от преисподней внизу, не нужно с нею сражаться и не нужно против нее восставать. Нужно вверх идти. И если человек идет вверх, то автоматически он от преисподней уходит. Вот точно так же, братья и сестры, мы поможем себе, ну, так вот выразить, да, чтобы победить в этих искушениях, нужно от них удаляться. Если я буду искать Царствие Божие, то, возможно, я в суету, в эту вот работу или еще что-то, я, скорее всего, не погрязну, скорее всего. А если я не буду искать Царствия Небесного, на меня нападет суета, и она будет рядышком, и я буду отбиваться, а она рядом со мной. И что мне остается делать? Уйти нужно от нее, нужно вверх подниматься, нужно к Богу возвышаться. И тогда все искушения, они где-то сами уйдут от меня. И мы надумаем, почему такие искушения? Ну, только с одним, тут второе. Со вторым разобрался, третье навалилось. С третьим еще не успел, как сказать, расхлебаться. Тут четвертое, с пятым. И я думаю, как мне победить? А я просто на месте стою там в зоне этих искушений и бьюсь с ним. Выйди с этой зоны, приблизься к Богу. Бог тебе поможет, да искушения сами по себе отойдут. И ты будешь смотреть на них потом и думать, неужели это было искушение? Неужели это было, что мне могло бы повредить? Но когда я приблизился к Богу, и правда оно теперь стало такое незначительное, такое дешевое, такое, так его легко оказалось победить, но я приблизился к Богу. Я стал искать Царствие Божье, я стал трудиться на ниве Господней, я стал волю Божью исполнять. И искушениям, братья и сестры, практически-то и места не будут. Да, они будут, возможно, другого какого-то характера, с другой области, но вот этого материального плана, скорее всего, я уже не так буду искушен ими. Они и будут, конечно же, но мне легче будет с ними бороться. Поэтому, братья и сестры, да благословит нас Господь. Эта тема очень важна для нас, потому что мы должны передать и нашим детям. А что мы передаем? Победную жизнь? Или вот среди искушений мы барахтаемся и победить не сможем? А дети еще хуже окажутся в искушении. А мы потом на них будем смотреть и сожалевать, и видеть себя. А сегодня нам, Господи, чтобы я был счастливым, чтобы благодать Божья была на мне, на моей жене, а также, чтобы она потом могла и передаться на наших детях. А ведь от семьи передается также благословение на церковь тоже. Братья и сестры, сегодня нам Господь это и говорит. Будь победителем в искушениях. Обращайся к Иисусу Христу. Кровь Иисуса Христа, она победила. Мы кровью Иисуса Христа спасены от суетной жизни. Понимаете, что своими силами от суетной жизни не избавишься. А вот кровь Иисуса Христа, она помогает избавляться нам от суетной жизни. Служение Богу, искание, поиск Царствия Божия, это вот такие составные, которые помогают нам победить все искушения. Поэтому, братья и сестры, да благословит нас Господь, чтобы во всех искушениях, которые будут восставать на нашу душу, не просто чтобы нас испугать или там повредить, а чтобы погубить, братья и сестры, мы должны видеть, что искушение это только для погибели. Нам Господь поможет все эти искушения победить, если мы будем к Богу приближаться. Да благословит нас в этом, чтобы победа всегда была на нашей стороне. Аминь.